подается в холодном виде. «Ты думаешь, он съедобен?» — подтрунивал Броди. «Он какой-то скользкий. Он именно таким и должен быть, дурашка!» Броди покачал головой. «Дружище Хупер пожалеет, что не поел в Абеляре!» «Ах ты, негодник!» — воскликнула она. «Вот попробуешь, по-другому заговоришь. Возможно, если жив останусь». Броди засмеялся и пошел к холодильнику. Порылся в нем, нашел немного колбасы, сыру, открыл банку пива и направился в столовую. «Я, пожалуй, послушаю новости, а потом приму душ и переоденусь», — сказал он. «Я положила тебе чистое белье на кровать. Тебе не мешало бы и побриться? У тебя к вечеру появляется такая щетина. Боже милостивый! К нам на ужин пожалует принц Филипп или Джеки Онассис. Просто я хочу, чтобы ты хорошо выглядел, вот и все». В самом начале восьмого раздался звонок, и Броди пошел открывать дверь. На Броди была голубая хлопчатобумажная рубашка, синие фирменные брюки и черные ботинки из кордовской кожи. Он понравился самому себе. «Неотразим», — сказала Эллен. Но когда Броди открыл дверь Хуперу, то почувствовал себя чуть ли не оборванцем. На Хупере были расклешенные синие джинсы, модные туфли на босу ногу и красная рубашка с аллигатором на груди. Так одевалась богатая молодежь в Эмити. «Привет», — сказал Броди, — «входите». «Привет», — сказал Хупер. Он протянул руку, и Броди пожал ее. Эллен вышла из кухни. На ней была длинная юбка из батика, вечерние туфли-лодочки и голубая шелковая блузка. На шее нитка жемчуга, свадебный подарок Броди. «Мэтью», — сказала она, — «я рад, что вы пришли». «Я рад, что вы пригласили меня», — ответил Хупер, пожимая Эллен руку. «Извините, что я так выгляжу, я ничего не взял с собой, кроме рабочей одежды. Но все чистое, за это я ручаюсь». «Не говорите глупости», — сказала Эллен. «Вы выглядите отлично. Красное очень идет вашему загару и волосам». Хупер засмеялся и повернулся к Броди. «Вы не будете возражать, если я вашей супруге сделаю подарок?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Броди, а про себя подумал. «Что же это за подарок? Поцелуй, коробка шоколадных конфет?» «Да так, пустяк, ничего особенного». «Ну, не возражаю», — сказал Броди, все еще не понимая, зачем нужно было об этом спрашивать. Хупер полез в карман джинсов, вытащил маленький пакетик и протянул его Эллен. «Для хозяйки», — сказал он, — «в качестве извинения за мой неподходящий наряд». Эллен хихикнула и осторожно взяла пакетик. Внутри оказался то ли брелок, то ли кулон. «Ох, какая прелесть!» — воскликнула она. «Что это?» «Зуб акулы», — сказал Хупер. «Зуб тигровой акулы, если говорить более точно, а право серебряное». «А где вы его достали?» «В Макао». «Я был там проездом года два назад в связи с одной работой. Там на окраинной улочке есть маленькая ловчонка, и в ней сидит маленький китаец. Всю свою жизнь он полирует акульи зубы и вставляет их в серебряные оправы. Я не могу стоять». «Макао», — повторила Эллен. «Не знаю, смогла бы я найти Макао на карте. Там должно быть восхитительно». «Это недалеко от Гонконга», — заметил Броди. «Правильно», — сказал Хупер. «Между прочим, существует такое поверье. Если зуб акулы при вас, акула вас не тронет». При сложившихся обстоятельствах я подумал, что он может оказаться кстати. «О, вполне», — сказал Эллен. «У вас тоже есть такой?» «Есть», — ответил Хупер. «Но я не знаю, как его носить. Я не люблю, когда что-нибудь болтается у меня на шее, а если положить акулий зуб в карман брюк, то подвергнешься двойному риску. Во-первых, он может впиться в ногу, а во-вторых, в штанах может появиться дыра. Это все равно, что носить в кармане перочинный нож с раскрытым лезвием. Поэтому у меня практичность берет верх над суеверием, во всяком случае на суше». Эллен рассмеялась, затем обратилась к Броди. «Мартин, могу я попросить тебя кое о чем? Ты не мог бы сходить наверх и принести мне тоненькую серебряную цепочку из моей шкатулки? Я надену подаренный Мэтью акулий зуб прямо сейчас». Она повернулась к Хуперу. «Я и не думала, что за ужином нам придется разговаривать об акулах». Броди уже поднимался по лестнице, когда Эллен попросила. «И еще, Мартин, скажи мальчикам, пусть спустятся вниз». Броди поднялся вверх по лестнице и, сворачивая в коридор, услышал, как Эллен сказала: «Так приятно видеть вас снова». Броди вошел в спальню и сел на край постели. Он глубоко дышал, то сжимая пальцы правой руки в кулак, то разжимая их.